На рассвете на холме одинокого дерева Скиллион, страшная пасть, нашел свою смерть. Неумолимые челюсти шесты, волчьи воительницы и жрицы, разорвали его от глотки до хвоста. Под одобрительный вой своих соплеменников волчица сожрала сердце собачьего военачальника. Немедля между псами вспыхнула свара. Каждый набросился на другого с обвинениями и упреками. Волки воспользовались смятением противника и обратили его в позорное бегство. Если бы Скиллион, страшная пасть, не утратил прозорливости и разгадал, что за волчьим предложением скрывается коварная ловушка, и если бы он сохранил верность первоначальному плану битвы, победа собак была бы неминуема. Но надежда стать героем неувидаемой легенды ослепила его. Если бы собаки не растерялись и сумели понять, что поражение предводителя еще не есть поражение армии, они с легкостью разделались бы с остатками серых орд. Но, увы, вздорный нрав и на этот раз сослужил псам дурную службу. Волки оттащили труп Скиллиона, страшная пасть, в лес и закопали под деревом, название которого история не сохранила. С того дня любая собака не пропустит ни одного дерева, чтобы не помочиться на него. Совершая это, она надеется, что оскверняет монумент незадачливого начальника. Он вошел в легенду, но не под именем героя, а под именем пса, чьи кишки протухли. Возможно, соплеменники отнеслись к Скиллиону чересчур сурово, ведь он совершил всего один, хотя и трагический, промах. Противостояние завершилось победой волков. Но поголовье их значительно упало, и, вопреки доводам здравого смысла, они вступили в союз с лесными вепрями, чьи клыки прикончили немало собак. Тем временем с заснеженных горных вершин в мир спустился гигант Гроф, тайный посланник человечества. Он тоже искал себе союзников, рассчитывая, что они помогут ему подготовить людям путь из хаоса моря. Поначалу никто из живых тварей не захотел иметь с ним дело, и тогда из облаков и туманов гигант вылепил животных-призраков. Он хотел придать своим созданиям внешность зверей и птиц, сотворенных природой, но природа недоступна подражанию, и из рук Грофа вышли неведомые чудовища. Он попытался вылепить из облака лошадь, но у него получился единорог. Тело орла приобрело в его руках звериные очертания, и в результате получился грифон. Тогда гигант оставил попытки подражать природе и создал вселяющий ужас чудовище огнедышащего дракона. Собачья мифология, которая несколько разница от волчьей и лисьей, утверждает, что именно псы освободили мир от творений Грофа, которые тогда во множестве покрывали землю, сбросив их в озеро раскаленной лавы. Чудовищам удалось подняться, но лава, облепившая их, мгновенно застыла, и они превратились в недвижные каменные глыбы. Хотя затея Грофа с животными-призраками не удалась, гигант не оставил своей цели — подготовить землю к приходу людей. Первыми зверями, которых Гроф привлек на свою сторону, оказались кошки. Они сочли, что им живется легче и спокойнее, когда люди — существа с ловкими и умелыми руками — завладеют миром.